Глава вторая. В кювете. Все началось в воскресенье, был февраль. Мы с Бригиттой и ее сыном Мануэлем возвращались из Берфельдена в Мангейм. Подруга Бригитты, переехавшая в Берфельден из Фирнхайма, пригласила нас отпраздновать новоселье. Дети друг другу понравились. Женщины никак не могли наговориться, и домой мы собрались уже ближе к ночи. Только мы отъехали, как пошел снег, повалили большие, тяжелые, мокрые хлопья. Узкая лесная дорога поднималась в гору, ни впереди, ни позади не было ни одной машины. Навстречу тоже ни разу никто не попался. Снегопад усилился, на поворотах машину то и дело заносило. На подъемах она буксовала, а света фар едва хватало, чтобы не сбиться с пути. Весело болтавший еще минуту назад Ману замолчал. Бригитта стиснула лежащие на коленях руки. Только собака Нонни спала, как ни в чем не бывало. Печка грела слабо, но на лбу у меня выступила испарина. Давай остановимся и подождем, пока... Нет, Бригитта. Снегопад может затянуться на несколько часов. Если нас занесет, мы засядем надолго. Я бы не заметил застрявшую машину, если бы у нее не горели фары. Луч света перекрывал дорогу, словно шлагбаум. Я затормозил. «Пойти с тобой? Не надо». Я вылез и, подняв воротник, побрел, на каждом шагу проваливаясь в снег. На повороте «Мерседес» нечаянно свернул не туда, куда надо, и, пытаясь выбраться на шоссе, угодил в кювет. Я услышал музыку, фортепиано с оркестром, и в освещенном салоне за запотевшими стеклами разглядел двух мужчин, одного на водительском сиденье, второго на заднем, справа от первого. Как выброшенный на берег корабль, подумал я, или совершивший вынужденную посадку самолет. Музыка продолжает играть, но путешествие уже закончилось. Я постучал в переднее окно. Водитель опустил стекло. «Помощь требуется?» Не успел водитель и слова сказать, как его спутник перегнулся и открыл заднюю дверь. «Слава Богу! Залезайте к нам! Садитесь сюда!» Он отодвинулся и указал рукой на сиденье. Из салона повеяло теплом. Запахло кожей и табаком. Музыка играла так громко, что приходилось напрягать голос. «Сделай потише», — сказал пассажир. Я сел. Водитель не торопился выполнять указания. Лениво протянув руку к приемнику, он нажал на кнопку и стало тише. Нахмурившись, хозяин ждал, пока музыка не умолкла окончательно. «Застряли мы прочно, а телефон не работает. Я уж испугался, что мы заехали куда-то на край света». Он рассмеялся так горько, словно эта мелкая, чисто техническая неприятность была для него личным оскорблением. «Хотите, мы вас подвезем?» — спросил я. «А может быть, вы нас подтолкнете? Если нам удастся выбраться из кювета, то дальше уж сами справимся. Машина цела». Я взглянул на водителя, ожидая, что он на это скажет. Ведь авария случилась по его вине. Но водитель молчал. В зеркале я встретился с ним глазами. Хозяин заметил мой вопросительный взгляд. «Лучше я сам сяду за руль, а вы с Грегором толкайте. Нам нужно, если...» «Нет». Водитель обернулся. Лицо человека не первой молодости и глухой хрипловатый голос. «Я останусь за рулем, а вы толкайте». В речи его чувствовался акцент, но какой непонятно. Хозяин был моложе, но, поглядев на его тонкие руки и щуплую фигуру, всякий на моем месте сказал бы, что предложение водителя выглядело странно. Однако шеф не стал возражать. Мы вышли. Водитель завел мотор. Мы уперлись в багажник. Буксующие колеса завертелись, поднимая в воздух тучи снега вперемешку с хвоей, листьями и комьями земли. Мы продолжали толкать, а снег все валил. Волосы у нас уже намокли, пальцы и уши закоченели. Подошли Бригитта и Ману. Я велел им упереться в багажник, а когда и сам присоединился к ним, колеса, наконец, получили опору, и машина одним рывком выскочила из кювета. «Счастливого пути!» Мы попрощались и пошли. Погодите. Пассажир бежал за нами. Кому я обязан своим спасением? Я нащупал в кармане визитку и протянул ему. Герхард Зельб. Он сдунул с картонки налетевшие снежинки и прочитал вслух. Частное расследование. Так вы частный детектив? Тогда у меня есть к вам разговор. Загляните как-нибудь на днях. Он порылся в карманах, в тщетных поисках завалявшейся визитки. Я Велькер. Мой банк находится на Шлоссплац в Шветцингене. Запомните?